22. «Хочешь, я продолжу?» — прошептал ему в губы Эзра, потираясь об него бедрами. «Мне кажется, ты сам хочешь чего-то другого». Джеймс сжал его ягодицы, вжимая его в себя. Ему так нравилось, как волосы Эзры падают на его лицо. «Хочу тебя», — улыбнулся он ему, лизнув его губы. «Твой член глубоко в себя. Очень хочу». Он прикусил его нижнюю губу и чуть оттянул. «Тогда смажь его», — попросил Джеймс, неспешно лаская его бедра, стройные и упругие. Парень был до того хорош, что его хотелось показывать всем и каждому, демонстрируя, кому он принадлежит. «А где у тебя смазка?» — тут же спросил Эзра. «Где ты ее хранишь?» «Вот в той коробке», — хмыкнул Джеймс, догадавшись, что Эзра даже не заметил, как он брал смазку, чтобы смазать его. Эзра дотянулся, выудил тюбик и выдавил себе немного на пальцы, а потом, как следует, смазал член Джеймса. «Любишь, когда влажно и жарко? Что хлюпает?» — хмыкнул он, снова целуя его. «Вообще-то нет. Не люблю избыток смазки», — хмыкнул он, чуть шире раздвинув ноги. «Начнешь?» — предложил Джеймс, понимая, что на весь заход Эзру вряд ли хватит. «Хочешь, чтобы я скакал на тебе верхом?» — ухмыльнулся Эзра, устраиваясь на его бедрах и направляя было в себя член, но спохватился. «А резинка?» Джеймс замер, а потом отмахнулся, впервые в жизни отступаясь от своих принципов. «Я чист», — ответил он. «Я тоже», — ответил ему Эзра. «Кроме моего бывшего, у меня никого не было. А он спит с моей матерью и собирается сделать ей ребенка. Так что он тоже точно чист», — протараторил он. «Ладно, не буду это комментировать», — Джеймс рассмеялся в голос. «Давай». Он потянул Эзру на себя, сжав его бедра. Эзра придержал его член, и тот скользнул точно в растянутую дырочку, скользкую и тугую, тут же обхватившую его член точно перчатка. «Ох, черт! Так куда лучше, чем с резинкой!» «Не буду спорить». Он обнял парнишку за шею и потянул к себе, чтобы поцеловать. «Кстати, ты подумал по поводу прокалывания сосков?» «Подумал. Если проколешь ты, то я согласен. Ну, в принципе, я в любом случае согласен. Но ты предпочтительнее». «Хорошо. Я узнаю детали и сделаю это сам», — пообещал Джеймс, вновь поражаясь тому, как легко Эзра ему доверяет. Это безумно подкупало. Не хотелось разочаровывать его. Эзра улыбнулся и принялся покачивать бедрами туда-сюда, выписывая восьмерки. «А вот так тебе приятно?» — прошептал он, закусывая нижнюю губу. «О да, чертовски!» Он провел ладонями по спине Эзры, целуя его в плечо, в шею, зарываясь носом в его волосы. «Ты изумительно пахнешь, детка!» «А мне кажется, я уже тобой пропах!» — ответил он ему, обнимая его за плечи. «И мне это нравится!» Он стал двигать бедрами чуть резче. «Мне это тоже нравится», — выдохнул Джеймс и, поддержав его под ягодицы, тоже стал двигаться, согнув ноги в коленях. «Не устал еще?» «Немного», — признался Эзра. Мышцы уставали быстрее из-за той пытки с минетом. «Так лучше», — прошептал он, когда Джеймс начал помогать ему. А еще через пару минут Джеймс перекатил парня под себя, закинув его ноги себе на талию, и задвигался, зафиксировав руки у него над головой. Эзра выгнулся грудью вперед, тяжело дыша и улыбаясь. «Вот так хорошо!» — прошептал он. «Пожалуйста, не останавливайся!» «Ни за что!» — простонал Джеймс, двигаясь все быстрее, чередуя длинные сильные движения с короткими резкими толчками, во время которых стоны Эзры звучали так соблазнительно. Он даже толком вдохнуть не успевал. Рвано выдыхал стоны на ухо Джеймсу, прижимаясь еще теснее и зарываясь пальцами в его волосы. «Да! Ох, черт, как же это круто! Джеймс, да! Да!» «Кончишь, так?» — или помочь?» Сквозь стон спросил Джеймс, чувствуя, как мокрый, налитой член Эзры трется о его живот. «Кончу так!» — прохрипел он ему, прижимая щекой к его плечу. «Еще сильнее, пожалуйста!» Тогда Джеймс перешел на быстрый темп и, чувствуя, что достиг грани, сжал зубы на плече парнишки. Эзра вскрикнул, ощущая, что его прошивает оргазмом, ярким и сильным, как вспышка. Он сжался на члене Джеймса и ощутил, как тот пульсирует, словно став еще больше. Лизнув место укуса, Джеймс вжался лбом в плечо Эзры и длинно выдохнул. Ему было очень хорошо, как давно уже не было от обычного секса. «Ох!» — длинно постановал Эзра, гладя Джеймса по влажной и горячей спине. «Как же ты хорош!» — хрипло прошептал он ему. «И ты, детка!» Он взял Эзру за руку и поцеловал его длинные пальцы. Потом все же вышел из него и перекатился на спину. Но Эзра не хотел от него отлипать и вытянулся на матрасе, устроившись головой у него на животе. «Без резинки мне понравилось больше», — улыбнулся он ему. «Знаешь, ты не в большинстве». Джеймс знал это из собственного опыта. «В последнее время сложно найти парня, согласного, чтобы кончили ему в задницу». Он погладил парня по волосам. «Почему?» – удивился он. «Боятся что-нибудь подхватить?» – спросил Эзра, ластясь к его руке. «Да, но эта причина вторична. Многим просто не нравится ощущение спермы в собственной заднице», – ответил он и потянул Эзру поближе к себе. «Ну и дураки!» – хмыкнул Эзра, обнимая его. «Отличное ощущение. Сразу понимаешь, что тебя как следует оттрахали». «Все-таки ты совершенно необыкновенный». Джеймс улыбнулся и поцеловал парнишку. «Еще раз хочешь?» «Очень хочу», — признался он. «Я ненасытный. Не успокоюсь, пока дырочка не перестанет закрываться». «И ты каждый раз занимаешься сексом до такого состояния?» Джеймс усмехнулся и, уложив Эзру на живот, лег на него сверху. «В последнее время да», — признался он, усмехаясь. Такой приятно тяжелый», — простонал он. «А ты вообще очень приятный». Он зарылся носом во влажные после секса волосы и поцеловал Эзру в шею, пахом вжимаясь в его попку. «Как и ты», — ответил ему Эзра. «Боже мой! Меня трахает полицейский», — ухмыльнулся он. «Весьма развратный полицейский». «Этот полицейский трахает крайне испорченного парнишку. Какая ирония!» Он усмехнулся и нежно прихватил зубами его загривок. «От этого идут мурашки по коже», — прошептал Эзра. «Правонарушитель? Преступник, фактически», — промурлыкал Эзра, выпячивая попку. «Хорошо, что хотя бы совершеннолетия ты достиг», — хмыкнул Джеймс, вжимаясь между его ягодиц уже полностью вставшим членом. «И поэтому ты можешь трахать меня до потери пульса», — хмыкнул он в ответ. «Кончать в меня? Ты любишь грязные разговорчики?» «Я могу делать с тобой все, что захочу», — ответил Джеймс и, приподнявшись, ввел в него два пальца по своей сперме. «Люблю». Он стал массировать и без того задроченный бугорок. «Любишь?» — ошалел Эзра, вскинув голову. «Меня любишь или трахать меня?» «Это ответ на твой вопрос», — хмыкнул в его макушку Джеймс. «Люблю грязные разговорчики, но трахать тебя тоже люблю». «Тогда я хочу послушать всякие грязные вещи», — хмыкнул Эзра. «И побольше». «А я думал, ты хочешь устроить выступление», — с усмешкой ответил Джеймс, трахая его пальцами. «Ты хотел бы поучаствовать в групповухе». Насколько большой?» — спросил он. «Фактически я участвовал в групповой дрочке и минете». «Больше двух уже групповуха», — хмыкнул Джеймс. «Мне интересно, чего бы ты хотел? Хочешь ли принять в себя два члена, например?» «Честно говоря, да. Хотел бы», — признался он. «Это делает меня еще более испорченным в твоих глазах». «А почему ты хочешь быть испорченным в моих глазах?» Джеймс усмехнулся и, вынув пальцы, направил в Эзру член, заполнив его одним коротким движением. Эзра коротко вскрикнул и сжался. «Не то чтобы хочу. Оно само так получается», — простонал он. «Ты хочешь меня впечатлить?» Джеймс чуть подкрутил бедра и стал двигаться коротко, почти не выходя. «Думаешь, я буду сравнивать тебя с теми, кто был до тебя?» «Немного есть такие мысли», — признался паренек, постановая и вжимаясь членом в матрас. «Детка, ты чистый лист, на котором я буду рисовать. Кусок пластилина, из которого я вылеплю то, что захочу». Джеймс переплел с ним пальцы. «И если только ты сам захочешь, доверишься мне, ты станешь самым лучшим сабом. Но для этого ты должен быть искренен со мной. Я не хочу, чтобы ты пытался впечатлить меня. Мне нужно, чтобы ты говорил о том, чего хочешь именно ты». «Я хочу этого», — ответил ему Эзра, сжимая пальцы на его ладони. «Хочу, чтобы ты научил меня всему, что нужно. Сделай меня лучше», — прошептал он. «И я буду искренен, так что, пожалуйста, не останавливайся». Он чуть сжался на его члене. Вот сейчас Джеймс реально был в шаге от того, чтобы сказать, что любит этого парня. Но он слишком много повидал в этой жизни, чтобы так торопиться, поэтому просто продолжил двигаться, понемногу ускоряясь и, повернув к себе лицо Эзры, поцеловал его. «Еще!» Только и мог выдохнуть ему в губы Эзра, прижатый к матрасу и обездвиженный, но это было так хорошо, что мурашки бегали от макушки до пяток. «Я хотел бы привязать тебя к кровати и трахать, пока не перестанет вставать. А когда перестанет, вставлять в тебя вибратор и потом снова трахать и снова затыкать вибратором. И так несколько дней», — выдохнул в его шею Джеймс, чувствуя, что скоро кончит. «О, Господи, это теперь будет моей новой эротической фантазией», — прошептал Эзра, всхлипывая от восторга. «Я почти все, Джеймс». Он ему даже подмахнуть не мог, но понимал, что долго не продержится. «Фантазии должны воплощаться». Джеймс ускорился, и комнату заполнили глухие влажные шлепки. Он и правда собирался сделать это когда-нибудь. Эзре не оставалось ничего другого, только вскрикивать и стонать в голос, ахая на особо сильных толчках прямо в его простату. «Да, да, я почти...» Хрипло вскрикнул он. Ощутив, как он сжался, Джеймс застонал в голос и, даже не думая сдерживаться, кончил уже не так бурно. Но эмоциональный оргазм оказался даже сильнее первого. Он тяжело дышал, лежа на Эзре, и все никак не мог отдышаться. У Эзры перед глазами заплясали звезды. Он кончил на простыне и дрожал под телом Джеймса, пока его не отпустило, и он тоже расслабился и обмяк. «Ох, так хорошо», — прошептал он. «Очень». Голос Джеймса звучал сипло. Скатиться с Эзры он смог только минут через пять. Кое-как поднявшись, он пошел на кухню и вернулся с бутылкой минералки. Эзра за это время смог только на спину перевернуться. «Знаешь, если ты и правда однажды будешь трахать меня сутки напролет, я, наверное, умру», — улыбнулся он. «Слишком хорошо и энергозатратно». «Поэтому я не собираюсь делать это в ближайшее время». Джеймс сел на матрас, сделал несколько глотков и протянул бутылку Эзре. «В душ пойдешь? Или так будешь спать?» Он провел пальцами у него между ног. «А ты больше любишь чистеньких пареньков в постели? Или как?» Спросил Эзра, делая жадные глотки воды. «Мне не принципиально», — хмыкнул Джеймс. «Сейчас важнее, как тебе комфортно. Могу тебе помочь проводить...» «Давай утром вместе примем душ», — продолжил он. Все равно постель вся протраханная, и утром мы наверняка захотим еще». «Пожалуй». Джеймс не стал возражать. «У тебя вообще какие планы на завтра?» — спросил он, вытягиваясь на матрасе. «Пока что никаких. А у тебя?» — спросил он, прижимаясь к нему сбоку. «У меня всегда только один план. Делать ремонт», — улыбнулся Джеймс, обняв парнишку. «А все остальное уже корректировка. Хочешь, съездим вместе куда-нибудь?» «Я мог бы тебе помочь делать ремонт, если хочешь», — предложил Эзра. «Или куда ты хочешь съездить?» «Тебе хочется так проводить свои каникулы?» — спросил Джеймс и, запустив пальцы в его волосы, чуть потянул, чтобы запрокинуть к себе его лицо. «Мне хочется проводить их с тобой, а остальное неважно», — ответил Эзра, гладя его по груди. «Ну, тогда проснемся и решим», — предложил он, поцеловав Эзру.